Но я чувствовал, что если не скажу какую-нибудь глупость, то мои мозги начнут щелкать, как старомодные штиблеты с резинками. Жозефина подкатила к бару. Мы уселись за столик, стоявший на краю тротуара, и, прихлебывая из стаканов, погрузились в унылое молчание. Вскоре мне удалось стряхнуть тупое оцепенение, которое всякий раз навевает на меня Адуана, и я снова обрел способность говорить не только о ней. «Одолжите мне, пожалуйста, 50 центов», — попросил я у Мерседес. «Мне нужно позвонить Марии». «Зачем?» «Ладно, откроюсь вам». Она обещала мне найти местечко, где можно было бы приютить тапира. В гостинице мне не разрешают держать его на крыше. «А что такое тапир?» — поинтересовала Жозефина. «Это такое животное, ростом почти с пони и с длинным носом. Оно похоже на маленького слона-уродца». «Не удивляюсь, что в гостинице вам не разрешают держать его на крыше», — сказала Мерседес. «Но тапир совсем еще младенец. Он всего со свинью». «Ну что ж, получите свои 50 центов». Я нашел телефон, разобрался в сложностях аргентинской телефонной системы и набрал номер Марии. «Мария, это Джерри. Как дела с тапиром?» «Видите ли, мои друзья в отъезде, и у них его пристроить нельзя, но мама говорит, что его можно принести сюда и держать в саду». «А вы уверены, что это будет удобно?» «Ну, это мамина идея. А вы думаете, она знает, что такое тапир?» «Да, я сказала ей, что это маленькое животное с мехом. Не совсем точное зоологическое описание. Что она скажет, когда я нагряну к вам с существом величиной со свинью и почти безволосым?» «Ну, раз уж он будет здесь, то ничего не поделаешь», — резонно заметила Мария. Я вздохнул. «Хорошо. Я завезу его сегодня вечером, ладно?» «Ладно. И не забудьте захватить для него немного корму». Я вернулся к Жозефине и Мерседес. Весь вид их являл собой неугомонное любопытство. «Ну, что она сказала?» – спросила Мерседес. «Сегодня ровно в 16:00 мы приступаем к операции «Тапир». Куда мы его отвезем?» «К Марии. Ее мать разрешила держать его в саду». «Боже милостивый!» «Ни в коем случае!» – сказала Мерседес трагическим тоном. «Почему бы и нет?» – спросил я. «Там нельзя его оставлять, Джерри. Садик у них совсем крошечный. И кроме того, госпожа очень любит свои цветы, я это знаю». «Но какое отношение это имеет к тапиру? Он будет на привязи?» «Все равно, его надо куда-то девать. А это пока единственная возможность пристроить его». «Хорошо, отвезем его туда», — сказала Мерседес, с видом человека, который знает, что он прав, и не скрывает этого. «Но не говорите потом, что я вас не предупреждала». «Хорошо, хорошо. А теперь поехали завтракать, потому что в 2 часа мне надо захватить Джеки и заказать билеты на обратный путь. После этого мы можем ехать за Клавдием». «За каким это Клавдием?» – удивленно спросил Мерседес. «За тапиром. Я окрестил его так потому, что со своим римским носом он вылитый древний римский император». «Клавдий!» – хихикнув, сказала Жозефина. «Ублюдок! Вот смешно!» «Итак, 4 часа пополудни мы втащили упиравшегося тапира в машину и поехали к Марии, купив по дороге длинный собачий поводок и ошейник, который пришелся бы в пору датскому догу». Мерседес была права. Садик оказался крошечным. Размером он был 50 на 50. Этакая квадратная яма, окруженная с 3 сторон черными стенами соседних домов. С 4-й стороны была верандочка с застекленной дверью, которая вела в апартаменты семейства Родригес. Из-за высоты окружающих зданий в дворике было сыро, довольно мрачно. Но госпожа Родригес сотворила чудо, оживив его цветами и кустиками, которые неплохо прижились в этой темноватой дыре. Яростно награждая Клавдия пинками, мы протащили его через весь дом, привязали в саду к нижней ступеньке лестницы. Учуяв запахи сырой земли и цветов, он благодарно засопел своим римским носом и глубоко удовлетворенно вздохнул. Я поставил рядом с ним миску с водой, положил груду рубленых овощей и фруктов и ушел. Мария обещала позвонить мне в гостиницу утром и сказать, как освоился Клавдий. Верная своему слову, она так и сделала. Джерри, доброе утро. Доброе утро. Как Клавди? Я думаю, вам лучше приехать, сказала она тоном человека, который старается подсластить пилюлю. Что случилось? Он заболел? Спросил я в тревоге. О, нет, не заболел, сказала Мария за могильным голосом. Но вчера вечером он порвал свой поводок, и пока мы его искали, успел съесть половину маминых бегоний. Я заперла его в угольном подвале, мама сидит наверху с головной болью. Мне кажется, вам лучше приехать и привезти новый поводок. Проклиная животных вообще, и топиров в особенности, я вскочил в такси, помчался к Марии, остановившись по пути столько раз, чтобы купить 14 горшков лучших бегоний. Клавдий, припорошенный угольной пылью, задумчиво жевал листочек. Сделав ему внушение, я посадил его на новую, более прочную привязь, которую, казалось, не оборвать было даже динозавру. Написал для госпожи Родригес записку с извинениями и отбыл, взяв с Мари слово позвонить мне, как только что-нибудь случится.